Глава 8. Божественное присутствие. 2. Глядя на свое отражение, невольно хочу спрятать волосы под какой-нибудь платок. Или платье переодеть. Или кожу сделать более загорелой. Я слишком похожа на себя настоящую в этом наряде. Белый генерал будто специально подобрал для него такой цвет, в котором моя кровь будет буквально кричать о себе. Голубое, нежное, летящее. Закрываю глаза и успокаиваюсь. Не нужно мне нервничать, а то еще выкину чего на этом их традиционном балу. Выхожу из своей комнаты, киваю слуге, который принес платье, и следую за ним из гостевого дворца к карете. Вот даже не сомневалась в том, что меня не оставят без присмотра ни на секунду. Интересно, Алина успела заметить меня из окна? До холодного дворца ехать чуть меньше 30 минут. Поэтому решаю использовать время с пользой и начинаю разгонять кровь по телу. Кто знает, чем закончатся местные танцы. Полностью размяться не получилось. Просто не хватило времени. Но я всю неделю только и делала, что тренировалась, так что, думаю, тело меня не подведет. К слову, был вариант выпрыгнуть из ехавшей кареты и попытаться сбежать, поскольку в салоне я одна. Но я решила рискнуть и своими глазами увидеть, как отдыхают и расслабляются северяне. Или я хотела станцевать с Байцюнем, а может, увидеть своего жениха? Так, Аяны, остановись. И вспомни, как ты вообще здесь оказалась. Все верно. Меня вынудили вступить в ряды военных буквально под угрозой смерти. И то, что в этом наряде я чувствую себя скорее наследницей Востока, чем невольницей Севера, этого обстоятельства нисколько не меняет. Выглядываю в окно и смотрю на вереницу карет, едущих в том же направлении. Как много гостей будет нынче у правителя империи Го. Надеюсь, среди них не найдется тех, кто может узнать меня в лицо. Около дворца уже целая толпа разряженных гостей, выбравшихся из теплых салонов и торопившихся зайти внутрь. Прохладный воздух и мне холодит кожу. Но я уже запустила все защитные механизмы в своем теле. И сейчас больше страдаю из-за отсутствия движения, чем от приветливой северной погоды. «В следующем году надо вводить моду на теплые платья», — жалуется своей подруге какая-то девушка впереди. «Никто из генералов не оценит», — понижая голос, сообщает ей собеседница. «Ты хоть раз видела их в мехах?» «Ты права. Они всегда так легко одеты, как и его величество. В чем их секрет?» Хмурится первая и переводит взгляд на компанию мускулистых военных, кутающихся в теплые накидки и не спешащих с ними расставаться. Эти хоть и гордятся своим телосложением, но боятся мороза. А все члены грозовой дюжины выглядят такими утонченными и хрупкими, но при этом вообще не страдают от погодных условий. Я бы не назвала их хрупкими на вид. Они скорее устрашали своей грацией. Гибкость и скорость должно быть при этом запредельные. Но ответ на замечание девушки очевиден. Генералы досконально изучили все доступные им уровни секретной техники. Поэтому могли позволить себе игнорировать погоду, как я сейчас. Любопытно, что внутри двора подобная информация не распространена. Даже представить сложно, как простые воины Севера воспринимают подобный отбор в генералы. Может, они считают, что до грозовой дюжины могут дослужиться исключительно субтильные юноши? Как тогда они вообще смотрят на себя в зеркала по утрам? Усмехаюсь в ладошку и неожиданно ловлю на себе взгляд. «Байчжу!» Негромко признаю его владельца. «Ты видел? Как ты смеялась над местными дамами?» «Да, видел. — кивает молодой человек. «Я не...» Прикрываю рот, понимая, что признаться в истинной причине моего смешка я точно не смогу. «Все в порядке. Мне без разницы, насколько ты высокомерна. Ты имеешь на это право?» Звучит неожиданный ответ, а мой спутник на этом балу начинает медленно продвигаться вперед. «Постой!» — пытаясь его остановить. «Почему ты считаешь, что я высокомерна? Это довольно странно». «Ты всерьез задаешь мне этот вопрос? Или это такая попытка увести тему от моей похвалы?» Северянин встречается со мной взглядом, и мне становится не по себе. «Я стараюсь выжить, не более», — произношу почему-то. «Если бы ты не более чем старалась выжить, ты бы не унижала всех своих соперников на соревновании», — спокойно парирует Байджу. «Но я повторюсь, все в порядке. С твоим уровнем силы ты можешь позволить себе делать это. Однако будь сдержаннее рядом с членами боевых единиц. Вот там твое самодовольство могут не оценить. Я уж не говорю о генералах грозовой дюжины». «Спасибо за совет». Чуть наклоняю голову и погружаюсь в свои мысли. Выходит, вот как это выглядит со стороны. Незатравленная цаянка, а гордая и самодовольная девица с Востока, бросающая вызов всем на глазах правителя Севера. «Удивлена, что Сюань Цзунь не прожарил меня до костей прямо на арене. Хотя, по-моему, ему понравились мои вакедоны. Этого первого генерала вообще не поймешь. Кстати, симпатичное платье. Я было допустил мысль, что ты придешь в форме. Хорошо, что ошибся», — произносит Байджу, когда мы подходим к залу, где должен проходить бал. «Платье? Да, благодарю». Киваю, выплывая обратно в реальность. «Кажется, я открыл тебе больше, чем планировал. Но я был уверен, что ты прекрасно понимаешь, что делаешь. Я вновь ошибся», — протягивает северянин, и, признаюсь, я снова в смятении. «Скажи мне, кто ты?» Удивлённая, перевожу на него взгляд и растерянно осматриваюсь по сторонам. «Куда он пропал?» «Ная!» Слышу знакомый мягкий голос и разворачиваюсь лицом ко второму генералу и целому залу, заполненному знатью с севера. Взгляды большинства, колючие и недружелюбные, заставляют меня внутренне собраться, непроизвольно готовясь к бою. Тем ценнее находить среди морозного воздуха теплый островок. «Ты ослепительна в этом наряде», — улыбается Байцунь и предлагает руку. «Мне предстояло выйти в центр и прилюдно выслушать похвалу Его Величества. Однако одна мысль о том вынуждала трусливо сжимать ладони. Потому что в этом наряде я не чувствовала себя защищенной перед ним. Напротив, на меня волнами накатывала глупая сентиментальность. Возможно, именно в этом зале мы должны были встать друг напротив друга и станцевать наш первый танец как муж и жена. Как глупо. Почему я вообще думаю об этом? Заставляю себя сосредоточиться на белых волосах генерала и иду вперед. Игнорируя пристальное внимание императорского двора, пропускаю мимо ушей шепот недоброжелателей, не думая о том, куда пропал Байджу, который должен быть рядом. Встаю напротив императора, сидящего на троне, и отключаю все свои чувства. Для меня не имеет значения, что он мне скажет. Все это — представление для его окружения. В нем нет искренности. В нем нет и не может быть никаких открытий для меня. Потому дождаться завершения речи и вежливо поклониться правителю Севера, после чего тактично скрыться с его глаз в толпе после начала танцев, казалось мне идеальным решением. Я не учла одного. Точнее, самого главного. Самого Сюйкая. И когда Его Величество оказался напротив меня, признаюсь, я была удивлена настолько, что не смогла этого скрыть. У нас нет этой традиции, потому что женщины редко выставляются для соревнований на арене и еще реже побеждают на них, протягивает император, глядя на меня своими холодными, непроницаемо черными глазами. О чем он говорит? Почему стоит передо мной? Ная, поклонись императору и поблагодари за оказанную честь. Слышу голос Байцуня, обеспокоенного моим затянувшимся бездействием. Думаю, она способна реагировать без подсказок. С легким холодом бросает Сюйкай в сторону моего покровителя и, не давая мне времени совершить весь церемониал, подхватывает за талию и увлекает за собой вглубь зала. Все вокруг тут же начинают разбиваться на пары, воодушевленно присоединяясь к столь хаотично начавшемуся празднику и стараясь не смотреть на второго генерала. А я превращаюсь в безжизненную куклу, которую в положенном правилами порядке перетаскивают с места на место без особого увлечения процессом. Я даже не уверена, кто из нас был более отстранен в этот момент. «Ты боишься меня?» Неожиданно слышу негромкий, но четкий голос над своей головой. «Это нормально». И что мне ответить на это? «Ладно? Угу» или «Рада служить Его Величеству Императору Го?» «Ненормально то, что ты боишься меня до потери пульса. Он сейчас едва прощупывается», — продолжает Сюйкай. А я с ужасом замечаю, что его указательный палец давно покоится на моем запястье. Как давно он там? «В тот день я напугал тебя своей жестокостью?» — интересуется Его Величество. «И что мне ответить на это?» «Нет». Выдавливаю, ощущая, как еще больше вытягивается спина и отклоняется корпус. Я неосознанно прокладывала расстояние между нами и ничего не могла с этим поделать. «Тогда откуда этот страх?» — с сухим любопытством уточняет Сюйкай. «Ваше Величество слишком добры к своей ничтожной слуге», — отвечаю без эмоций. «Тебя это пугает?» — поднимает бровь Сюйкай. А я уже откровенно ничего не понимаю, что ему нужно от меня. «Ваше Величество, проявляя слишком много заботы к своей ничтожной слу, забота Байдзюня тебя не пугает», — перебивает меня Сюйкай. Не справляюсь с собой и встречаю его взгляд. Вопрос «и что?» удается сдержать, но взгляд меня выдает. «Макото одобрил тебя. Ты оправдала доверие второго. Выиграла соревнование среди новобранцев. Тебе больше нечего опасаться. Я не убью тебя и даже позволю доказать твою верность. Так почему ты бледнеешь при взгляде на меня, а твой пульс сбивается и почти прячется от одного только моего прикосновения? Ваше Величество уделяет слишком много внимания этой «ты злишь меня». Резко останавливается Сюйкай, а я покрываюсь гусиной кожей с головы до ног. Потому что его мощная энергия пробивает меня насквозь. Мне не справиться в схватке с ним. Не сейчас. Возможно, вообще никогда. Я вас боюсь, потому что чувствую вашу силу. Решаю быть честной, глядя ему в глаза. И странное дело, взгляд Сюйкая смягчается. «Действительно интересный случай», — спокойно произносит он, вновь начиная танцевать и совсем не замечая, как вместе с ним начинает двигаться весь остальной зал. Около минуты мы танцуем в полном молчании, а когда мелодия подходит к концу, император произносит: «Мне противна твоя кровь, но импонирует твой подход. В стрессовой ситуации ты проявляешь свою силу. Тот, кто воспитал тебя, достоин уважения. Боевой дух — редкость среди женщин». «Благодарю, Ваше Величество, за комплимент». Выдавливаю из себя слова, не в силах поднять взгляд даже на уровень его подбородка. Если бы он знал, кого сейчас хвалит. «Прояви себя хорошо во время горного похода», завершает наш танец Его Величества странным пожеланием, «и мне ничего не остается, как склониться в почтительном поклоне. Если сможешь доказать мне свою верность», неожиданно говорит он, когда я нахожусь в полусогнутом состоянии, «я окуплю все твои старания». Что это вообще значит? С какой целью он говорит мне это? Киваю, не решаясь поднять глаз, выпрямляюсь, разворачиваюсь и отхожу подальше. Мысли крутятся в голове, но одна заполняет собой все пространство. Если Сюйкай распустит слух о том, что в его ближайшем окружении появилась верная ему цаянка, это ударит по моей репутации. Все начнут говорить о том, что наследнице Востока он предпочел какую-то безродную девицу, что на фоне его демонстративной неприязни к моей стране будет выглядеть еще более унизительно. Использовать меня, чтобы мне же и навредить? Бросаю взгляд на профиль Его Величества. Не выйдет, мой нареченный. Я не взгляну в твою сторону иначе, чем смотрю сейчас. Опускаю голову. Я должна покинуть Север до того момента, как император решит начать окупать мои старания. А это значит, что во время горного похода я должна исчезнуть. Весть о судьбе кузена не стоит моей репутации на международной арене. Тем более в свете последних открытий о заговоре внутри Солнечного дворца. Я сделала здесь все, что могла, и даже больше. Теперь время возвращаться. Завтра загляну к Алине и решу, как вернуть ее обратно. Затем начну составлять план собственного побега. А для этого мне понадобится помощь второго генерала. Нахожу его глазами и невольно теряю счет времени. Он заботился обо мне в своей странной манере. Он помогал бороться со страхом перед молниями. Я буду скучать по нему. Словно почувствовав мое внимание, Байцунь поворачивает голову и смотрит на меня в ответ. Тело само делает несколько шагов навстречу. И вот я уже напротив белого генерала. «Ты вся будто вибрируешь», — замечает он мое состояние. «Где мы можем поговорить?» — спрашиваю негромко. «Мы можем сделать это здесь и сейчас, если ты не против. О сохранности информации я позабочусь», — мягко улыбнувшись, отвечает Байцунь. Он сказал, что хотел танцевать со мной. И теперь предлагает руку. Почувствовать его тело так близко. Почему эта мысль так беспокоит меня? Нет, нельзя мне ступать на эту зыбкую почву. Нужно срочно найти причину отклонить предложение. Не самый лучший вариант. Мы в центре толпы. Понижаю голос, окинув быстрым взглядом всех вокруг. Давайте лучше. Как скажешь. Неожиданно перебивает меня Байцунь, разворачивается и идет к выходу из зала. Следуя за ним. Надеюсь, мой отказ не задел его. Мне необходимо все его расположение. Генерал, произношу, когда танцевальный зал остается далеко позади, а счет поворотом коридора окончательно сбивается. Мы еще не так далеко ушли, Ная. Кто-то все еще может услышать, отзывается тот. Байцунь, успевая ухватить его за рукав. Я не хотела вас обидеть. Его имя само вырвалось из уст. Я слишком много раз повторяла его про себя, пробуя на вкус, но не решаясь произнести вслух. «Замрите, наследница», — неожиданно тихо произносит генерал, резко развернувшись и склонившись к моему лицу. слишком близко. «Не стоит этого делать, братец!» К своему огромному удивлению слышу голос Сюаньцзюня. «Он следовал за нами все это время?» Потрясённая смотрю на белого генерала. «Почему же это?» Не отрывает меня глаз, спрашивает брата Байцзюнь. «Думаю, ты уже догадался. На нее есть другие планы. И ты в них не вписываешься», отвечает Сюаньцзюнь, выходя из тени. «Значит, я была права. Сюйкай хочет использовать меня для удара по репутации Солнечного дворца. А мое мнение здесь вообще кого-то интересует?» Уточняю, взглянув на черного генерала. «Прости, милая, но нет», растягивает тот улыбку на губах. «Забавно. Им что, нужно сохранить мою невинность для императора? Так я не собираюсь с ней расставаться. Другое дело, первый поцелуй, которым я могу пожертвовать ради получения ответов». Резко хватаю второго генерала за воротник и мчусь губами навстречу его губам, замечая, как меняется взгляд Байцзюня, из удивленного становясь решительно удовлетворенным. «Нет!» — громкий голос Сюаньцзюня и удар молнии сносит меня к стене. Это было больно. Байцзюнь меня щадил на ночных тренировках, и тем не менее мне удается устоять на ногах, будучи в полном сознании. «Это еще что за номер?» Слышу удивленный голос черного генерала и замечаю его взгляд. «Мои руки. На них будто собирался разряд. Они слегка искрились». «Ты что, водил ее?» — начинает Сюаньцзюнь. «Я никуда ее не водил. Я верен присяге», — обрывает его Байцзюнь. «Тогда что это?» — бросает ему брат, продолжая наблюдать за моими руками. «Макот мне свидетелем. Понятия не имею», — честно отвечает белый генерал, глядя туда же. Стараюсь удерживать на лице бесстрастное выражение, чтобы не спугнуть их откровение. Понимаю, что это мое спокойствие выглядит абсолютно неестественно на фоне недавней атаки генерала, и все же... «Если мы расскажем об этом», — протягивает Сюаньцзюнь, поднимая взгляд на брата. «Мы?» — переспрашивает Байцзюнь. «У тебя будут проблемы. Большие проблемы. Поэтому я сейчас сделаю вид, что ничего не видел», — цедит первый генерал. «Не нужно обо мне заботиться», — качает головой второй. «Я забочусь не о тебе, а...» Сюаньцзюнь осекается, бросив на меня взгляд. «Ты прекрасно знаешь, о чем я беспокоюсь», — уже спокойнее произносит он. «Поэтому будь так любезен. Найди объяснение произошедшему и поделись им со мной. А свою новую пассию уведи подальше от холодного дворца и объясни ей, почему она не должна поддерживать твой интерес к себе. Видит Макот, все это делается для ее же блага». «Верю. Почему-то впервые верю этому странному северянину. Возможно, все дело в упоминании им имени их великого защитника. А возможно, в том, что я вновь ощущала его присутствие. И кое-как сдерживала подскочивший пульс, стараясь не выдать собственного волнения».